Жвачка с ментолом, старая магнитола. Мы куда-то едем, не знаю, наверное, гулять. У меня опять оборон, хоть я на все готов. Ты дал мне повод, хочешь, чтобы я дала тебе надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды. Боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. Хочешь, чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть. Банальный вечер, это пятая встреча. Ты наливаешь напитки специально покрепче. В твоей голове мы давно вместе. Ты посвящаешь сам себе мои песни. Хоть чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть меня без одежды. Боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. Хоть чтобы я дала надежду. Мечтаешь увидеть меня. Боишься влюбиться, но это неизбежно. Это неизбежно. От тебя некуда деться, некуда деться. Твое сердце собираю в свою коллекцию. От тебя некуда деться, некуда деться. Твое сердце.